отрицательный Адольф, герой. Зикай, мама мне кричит, иди домой. Зикай, репетчик сделал я попсой. Зикай, нагибаю я сейчас пустой. Не всяких сомнений, у него были качества лидера. Евреев ненавидел, ведь их капитал имел вес в Берлине. Издал ряд законов у этих охламонов. Отобрать заводы, банки, запретить пить кока-колу, а также посещать школу. Мечтал о господстве для риска нации. Ах, мечты, нос не прошел по размеру, катись в Аушвиц ты. Сегодня в лагере Пасха, все получат по яйцу палкою. Везде ему мерещился же домасонский заговор. Не буду же выписать историю Второй мировой долга. Учебник закрою нафиг, отправлю его подальше на полку. И так поднят для мирового сообщества под знаком минус герой, портрету которого спины читают молитвы. Вместо капитуляции фюрер предпочел смерть. Не смог позор фашизма хладнокровно перетерпеть. И раскусил зубами ампулу с цианистым калием. Пулю в висок, труп жечь, чтоб коммунисты ногами не пинали. Зикай, отрицательный Адольф, герой. Зикай, мама мне кричит, иди домой. Зикай, припевчик сделал я попсой. Зикай, напиваю я сейчас бухой. Зикай, отрицательный Адольф, герой. Зикай, мама мне кричит, иди домой. Зикай, припевчик сделал я попсой.